Также был получен приказ сверху. Колеблясь, проговорил посланник, глядя на Хаверстейна. Что такое? Если войска Бристании прибудут в Селеринад первыми и возглавят общее руководство, тогда дворянам Шуденберга придется назначить на должность командующего кого-то другого. Арк почувствовал, как его сердце пропустило удар от этих слов. Замена командующего экспедиции? Что он имеет в виду? Должно быть, это герцог Саркин покинул такую идею. Маркиза Халбин и Далтин рекомендовали Хаверстейна, поэтому они не могли упомянуть о его замене. Если Хаверстейна заменят, то кандидатом, скорее всего, станет ставленник герцога Саркина. Тогда причина, по которой Арк смог получить эксклюзивные торговые права, заключается в том, что Хаверстейн был назначен командующим. Если его заменят, то и Арка также отстранят, это очевидно. Герцог Саркин был единственным, кто пытался выставить Арка неудачником еще до начала похода, ведь у того есть свой снабженец. И тогда будет очень сложно продать остатки товара, а это опять же сотни тысяч золотых. Если он не сможет его продать, то корпорация Арка обанкротится. Таковы были мысли Арка. Даже до такого дошло. С горькой улыбкой пробормотал виконт Хаверстейн. «Это и правда неприятно», — высказался с недовольным видом командир первого отряда. «Они не знают о том, что здесь происходит. Границы Бристании полностью отличаются от наших. Их горы имеют пологий склон, поэтому большое войско сможет достаточно легко их пересечь, и там легче уничтожить черные обелиски. Они видят только результаты, но все равно хотят заменить командующего. Это будет бесполезно, даже если мы озвучим это», — спокойным голосом ответил Хаверстейн. «Мы не можем сейчас об этом беспокоиться. Самое главное — это дать отпор темным силам. Но это только 50% нашей работы. Как сказал его величество, это битва не только королевства Шуденберг, а всего континента. Если Бристания перехватит инициативу, то мы должны сотрудничать с ними». «Это так, однако...» «Хоть армия Бристании пересекла границу, им понадобится еще 5 дней, чтобы добраться до Селеринада. Мы должны захватить крепость Пабиум в течение нескольких дней, поэтому наша задача — найти способ сделать это». Но на данный момент это было невозможно. В конце концов, командиры могли только вздохнуть, когда покидали штаб. Экспедиционная армия Шуденберга не могла войти в каньон, пока не исчезнет эффект земляного взрыва. «Есть ли другой способ?» — размышлял Арк, также покинув собрание. «Эй, почему твое лицо выглядит таким удрученным?» Арк вдруг услышал знакомый голос. Когда он поднял голову, то с удивлением уставился на Шамбалу. «А, Шамбала, почему ты здесь? Что еще за «а»? Разве не ты позвал меня?» «Я? А, верно!» Арк с глупым выражением запоздало кивнул головой. Он забыл, что вызвал Шамбалу для участия в этой войне. Став поставщиком, Арк знал, сколько прибыли он сможет получить на поле боя, и ему пришла идея, как ее максимизировать. Далеко не каждый мог стать таким снабженцем, как Арк. Для этого нужны хорошие способности, чтобы на поле боя избегать и уклоняться от встреч с сотнями и тысячами монстров. Человек, о котором Арк подумал в первую очередь, стал Шамбала, игрок, обладавший такими же экстравагантными способностями. Соответственно, он мог спокойно передвигаться по полю боя и продавать товароснабжение. Поэтому Арк немедленно связался с ним. Как только придумал такой способ заработка, однако Шамбала был такой личностью, которая не станет охотно соглашаться с ним. «Ты слишком много хочешь!» Шамбал отказался, как и ожидалось. Тем не менее, Арк знал способ получить согласие Шамбала. «Да? Тогда я использую одноразовый купон Шамбала. Ты же не нарушишь свою клятву перед Изабель?» «Ты гад!» Шамбала пожалел об этом, но было уже слишком поздно. Арк в свое время получил одноразовый купон Шамбала, который тот выпустил специально для Арка после событий в Саутандале. В то время как черные обелиски появились на континенте, в Саутандале их не было. Тем не менее, даже там чувствовалось влияние этих обелисков. Например, в морях и океанах появились страшные монстры, порожденные этими проклятиями. И стали нападать в том числе и на берега Саутандаля. Это, в свою очередь, также стало проблемой Арка. Мы бы хотели производить военное снаряжение и промышленные материалы, которые попросил Арк Нем. Но из-за постоянных вторжений морских чудовищ у нас нет на это времени. Так сказала Изабель, когда Арк приехал для заключения контракта на поставки. Но производственные возможности клана Барн были незаменимыми в плане Арка, однако из-за морских монстров производство товаров было невозможно. «Есть ли способ остановить морских монстров?» — размышлял Арк, пока не вспомнил о специальном предмете. «Яйца паразитов!» Мешочки с яйцами паразитов, живущими внутри Левиафана, они вылупятся только под водой. Он не был уверен в том, где сможет использовать их. Даже если бы они вылупились, то все так же оставались бы монстрами. нужно ли им поднимать уровни после вылупления. Однако этот предмет оказался неожиданно полезен в сочетании с особой способностью клана Барон — укрощение монстров. Верно? Паразиты только вылупились, значит, они будут легко обучаемы, так? Тогда тысячи паразитов могли бы присоединиться к военно-морскому флоту Саутандали. Нет, один мешочек содержал 1000 яиц, поэтому у флота может быть 10 000 обычных монстров. Количество вылупившихся паразитов может с легкостью компенсировать силу морских чудовищ. И тогда клан Барон сможет концентрироваться на производстве. Таким образом, как только у него созрел план, Арк заключил сделку с Изабель. Он найдет способ борьбы с морскими чудовищами в Саутандали, а цена за военные материалы будет составлять 65% от рыночной цены. Шамбала, который наблюдал за Арком, фыркнул и заворчал. «Ты очень неприятный тип». Но этими словами он сам выкопал себе могилу, так как Арк тут же выдвинул еще одно условие. 65% от рыночной цены за военные поставки и одноразовый купон Шамбалы в обмен на яйца паразитов. «Что? Я тебе вещь, что ли?» Шамбала аж прыгнул от удивления, но согласился, когда Изабель посмотрела на него. «Ха-ха-ха! Будь осторожен в будущем!» Арк посмеялся над Шамбалой, который посмотрел на него так, будто хотел убить. Вот потому сейчас, когда Шамбала легкомысленно забыл о купоне, он, нахмурившись, крикнул. «Вот как! Ты играешь со мной? Заткнись! Я был занят и сам забыл об этом! Я просто не могу сейчас ссориться с тобой! Чёрт! Малейший промах с военными поставками! Что случилось?» В этот момент из-за Шамбалы вышла девушка. «Случилось? А, нет, Лоретта Ним?» Арк вздрогнул и закрыл рот. Девушка, которая вышла из-за Шамбалы, Лоретта. Шамбала же, увидев лицо Арка, мгновенно улыбнулся. «О, разве я тебе не говорил? Мы уехали вместе после того, как ты связался со мной. Что ж, это хорошо. Раз у тебя появилась девушка, которая будет помогать тебе, ты разве не хочешь сказать мне спасибо?» «Ах он...» Арк уставился на Шамбалу. На самом деле, в последнее время отношения между Арком и Лореттой были довольно напряженными. Арк много думал о том, чтобы серьезно поговорить с ней, но был постоянно занят, и Лоретта также заметила мысли Арка. Поэтому их встречи становились все более неловкими. Тот факт, что Шамбала взял ее с собой, кажется, он намеренно хотел обескуражить Арка. «Есть какая-то проблема в том, что я пришла?» Лоретта заметила выражение их лиц. «Да, это было проблемой. Одной большой проблемой. Но как он мог сказать эти слова в присутствии женщины?» «Проблема? Да я счастлив. Просто прошло так много времени с тех пор, как мы виделись». Арк ответил явно неуверенно. Шамбала пытался держать смех. Поскольку атмосфера была довольно неловкой, Лоретта быстро сменила тему. «О чем вы говорили до этого?» «До этого? А, верно. На самом деле...» Арк вспомнил и быстро объяснил ситуацию с армией. Шамбала тут же изменил свое игривое выражение на серьезный тон. «Ха, ситуация оказалась не лучше. Да, не все складывается должным образом. Хаверстейн начнет терять свои позиции через несколько дней, тогда я потеряю эксклюзивные права. Если стану банкротом, то Изабель придется нести расходы по остаткам материалов на складах. Если это произойдет, то мой меч всегда будет нацелен тебе в спину». Шамбала поднял бровь и сказал с нескрываемой угрозой. «Ты правда собираешься так поступить? Когда твой друг может обанкротиться? Разве я могу называть тебя другом после такого?» Арк и Шамбала начали спорить друг с другом. Лоретта, которая, казалось, что-то обдумывала, вдруг осторожно спросила. «А если вы не можете атаковать крепость с фронта, как насчет атаки с тыла?» Слова Лоретты заставили Арка и Шамбала прекратить свой спор, затем они оба вздохнули и покачали головами. «Если бы это было возможно, мы бы не волновались. Если ты посмотришь, что поймешь. Горы блокируют границы между королевством Шуденберг и княжеством Синиус. Единственный путь — это пройти через каньон Пабиум. А нет другого пути, который пересекает северную часть каньона Пабиум?» — спросила Лоретта, после чего задумалась, будто что-то вспоминает, и продолжила. «Я не помню точно, так как это было в первые дни, когда я начала игру. Пока я играла с некоторыми, я получила задание найти скрытое подземелье в княжестве Синиус». Она избегала упоминания имен. Так как это было в те дни, когда я наиграла с Алланом, в те дни было невозможным для игроков пересечь границу, поэтому Аллан заплатил немалую сумму денег министрелю в таверне за информацию о том, как пересечь границу. Это был секретный маршрут, который позволял обойти крепость Пабиум. Поэтому для меня и моих друзей было вполне реально войти в княжество. «Пожалуйста, расскажи подробней!» Арк вдруг умоляюще схватил ее за руки, но тут же быстро с удивлением убрал их. «А, извини». «Ничего». Лоретта, покраснев от реакции Арка, избегала его взгляда. Увидев настроение между ними, Шамбала улыбнулся и присвистнул. «Это стоило того, чтобы взять Лоретту с собой».